не тех тел, дряблых и бесформенных, что мы привыкли наблюдать в общих банях, но новых, суровых, как сталь, и все же вольных. Он говорил нам, что путь к этим предельным празднествам дик и труден. Через отрицание любви, поношение тела, через скрытые тканями лица и совокупление по разверстке идет он. Будет час. Мужчина вместо поцелуя протянет женщине аптекарскую пробирку. Но затем он или правнук его, что время, объединит смутные атавистические воспоминания и жажду созидания лучшего из миров в одно блаженное, никогда доселе не бывшее объятие. Глава 7. Эрколе Бамбучи. Из Голландии мы направились в Италию, и там, кроме описанных мною назидательных прогулок по монастырям и соборам, занимались также обследованием различных Кьянти, Барбера, Джензано в грязных тротториях. Сбором пожертвований на памятник Данунцо из карарского мрамора и золота 56-й пробы. Для этого Айша обходил с кружкой кондитерские и шляпные магазины, ударяя в кастрюлю и выкрикивая «Эввива!», а также совместными с футуристами выступлениями, которые, впрочем, были однообразны и состояли в выявлении бурных восторгов перед поломанной мотоциклеткой, которую турист-американец оставил за ненадобностью лакею одного из венецианских отелей. Так шли дни, легкие и беспечальные. Приближалось время отъезда, ибо все церкви были осмотрены, все марки вина обследованы, в кружке Айши бренчали уже 4 лиры, 11 сольди и кольцо из американского золота, великодушно снятое с пальца некой маркизой «Ну-ка, прути!», а футуристы и мотоциклетка нам окончательно надоели. В жаркое летнее утро решили мы направиться в любимый квартал Рима Транстевере, не знаю точно зачем. Не то поглядеть мозаики святой Параскевы, не то выпить из глиняных кувшинов невинные фраскатти, а не то просто проститься с милым нашим сердцам городом. Поехали мы в экипаже, и, вступив в узенькие улички Транстевере, почувствовали дивный запах постного масла, сохнущих на перетянутых через улицу веревках пеленок, церковного ладана, насквозь просаленных домов, незабываемый запах вечного города. Вскоре извозчик остановил лошадей, и мы недоуменно стали поглядывать то на колеса, которые как будто были все на месте, то, наконец, улички, откуда мог идти нам навстречу очередной крестный ход, но откуда никто не шел. Извозчик же пылко и красноречиво ругался с каким-то человеком, лежавшим поперек дороги и явно не желавшим очистить путь. Извозчик приводил свои доводы. Он везет иностранцев. К святой Параскеве проехать иначе нельзя. На улице лежать не полагается, а ездить можно. Человек возлежащий — свои. Сегодня жарко. Уже 2 раза ему пришлось вставать, и встать в 3-й раз ему гораздо труднее, нежели извозчику объехать кругом. Спор этот продолжался долго, потерял свой первоначальный практический смысл и превратился в поединок красноречия, достойный древнего сената. Мы вылезли из коляски и тоже, правда робко, как дилетанты, подавали свои реплики. Мистер Куль пробовал соблазнить ленивца лирой, но итальянец, ловко ногой подобрав брошенную в сторону монету, не двинулся с места. Тогда извозчик, впав в предельный пафос, начал пробовать последние средства. Он грозил бродяге святой Параскевой, путь, который он преграждает и который нашлет на него язвы, поносы, комаров, карабинерами, которые артистически изобьют его мокрыми полотенцами, связанными в жгуты, и потом посадят в тюрьму, палкой мистера Куля, своим хлыстом, лошадиными копытами. Так как все это выходило из плана абстрактной дискуссии, итальянец не счел возможным возражать, но, сладко потянувшись, зевнул, почесал пуп и плюнул высоко в соседний дом, попав прямо в вывеску повивальной бабки над вторым этажом. Этот жест окончательно покорил учителя, проявлявшего все время признаки умиления. Он подошел к итальянцу и, дружески ткнув его ногой в живот, сказал: «Хочешь поехать в экипаже и вообще жить со мной?» Итальянец задумался. После, видимо, думать устал, снова плюнул в ту же злополучную вывеску, не говоря ни слова, подошел к коляске и сел на самое удобное место мистера Куля. Потом он сказал дружески учителю: «Мне очень жарко, но вы мне все же нравитесь. Садитесь-ка рядом». И сам, о том не думая, вообще вследствие высокой температуры и благородной лени не думая ни о чем, стал с этой минуты пятым учеником Хуринито. По дороге учитель заметил, что его новый питомец одет чрезвычайно своеобразно, а именно обмотан различным тряпьем, которое в зависимости от местонахождения важно именовалось рубашкой или штанами. Хуринито предложил ему заехать в магазин и выбрать одежду по своему вкусу. Итальянец оказался очень скромным. Решительно отказавшись от костюма, он взял высокий лакированный цилиндр, несмотря на жару, зимнюю куртку для шофера, козьим мехом наружу, и, наконец, кальсоны «Зефир» лососиного цвета в изумрудную полоску, которыми немедленно заменил тряпицы, исполнявшие назначение штанов.